Говорите. Меня зовут Александр Викторович, от Тинькофф Банк. По факту нарушения условий договора звонок поступил. Представьтесь, как полагается. Трофимов Александр Викторович. Это можно начать телефонного разговора. Отдела взыскания банк Тинькофф. А я полностью не обязан представить. Обязан. По первому требованию, пожалуйста. А это написано в 230-м федеральном законе или опять вас учить нужно, Тинькофф? Ну, вообще по требованию. Вообще в 230-м федеральном законе имени, необходимо в начале каждого взаимодействия необходимо представляться. Мне опять вас учить надо, что ли, или что? Ну, вообще вы можете оставаться при своем мнении, вас переубеждать собираюсь. Ну, я не буду общаться с нарушителем. Вы догадались. Это все. По факту нарушение условий договора. Мне не важно, что вы скажете до тех пор, пока вы не извинитесь за то, что вы нарушили федеральный закон 230-й. Нарушили федеральный закон. Вы должны извиниться за то, что вы натворили. Вообще нарушений нет. Значит, открываем 230-й федеральный закон и читаем его, и обучаемся. Я вам нянькой и учителем не нанималась. Вы нарушаете этот закон, и разговор этот пойдет в службу ФССП. Далее наш разговор бессмысленен. Я не собираюсь с вами разговаривать далее и слушать ваши оценочные суждения. Требования банка будете мне выставлять исключительно письменно. В разговоре вы никто, звоните мне с номера, который вам не принадлежит, поэтому вас даже никак идентифицировать нельзя. Плюс к тому вы скрываете свои имя, фамилия, отчество. Свободен. Подождите, Алена Романовна. Свободен. На стороннем порядке. Я с мошенниками переговоров не веду. А при чем здесь мошенничество? Потому что необходимо было в самом начале разговора представляться. Если вы укрываете свои имя, фамилию, отчество, значит, я смею полагать, что вы являетесь мошенником. Плюс к тому, звоните вы с номера, который не является номером Тинькова, всего лишь IP-телефонии, которая тоже запрещена 230-м федеральным законом. Плюс к тому, сейчас вы меня вводите в заблуждение относительно наших правовых отношений и относительно того, что в 230-м законе не написано о том, что вы обязаны представляться. Соответственно, вы еще и лжете, поэтому этот разговор пойдет по трем статьям ФССП. Монолог. Нет, мы хотим с вами договариваться. Мне наплевать, что вы хотите. Я уже выразила свое мнение, поэтому ваше мнение мне не интересно. Если вас это смущает или что-то еще, вы можете выслать мне письмо. Заказное письмо с уведомлением о вручении. Все ваши остальные баловольства и попытки со мной каким-то образом коммуницировать не придут ни к чему в принципе, потому что вы злостные нарушители закона. С вами в рамках телефонного разговора можно. Можно, но не нужно. И поэтому я говорю вам еще раз, все ваши попытки коммуницировать будут мной на корню отрезаны, потому что инициатива диалога будет всегда у меня, и чтобы вы там не бренчали, это не является абсолютно ничем в официальном формате наших отношений. А зачем вы мне все это говорите? Я просто не совсем понимаю. А вы мне зачем все это говорите? Зачем вы... Ну, я вижу, о 230-м федеральном законе вы хорошо осведомлены. Так, а вы меня обманываете. Я не собираюсь разговаривать с обманщиками, поэтому слушайте вас, не собираюсь, вот и все. Обман в чем заключается? А вы не знали, мне сейчас заново все рассказывать вам, да? Ну возьмите, почитайте статью 7, 8 статью, 9, например, статью, так, для общего развития. Я как сотрудник, как представитель банка. Как я могу вас идентифицировать как сотрудник? Как? Кто вы? Да как? Я могу ответить? Или вы просто выговорите? Вы звоните с номера 968. Это мобильный номер. Вообще, в соответствии со статьей 7, если вы осведомлены о 230-м федеральном законе, банку разрешается использовать только абонентские номера. А вы используете IP-телефонию. Это уже не абонентские номера. Подождите, я могу ответить. Или мы... Я знаю, я предвосхищаю все ваши отговорки. Тинькофф, вы что думаете? Вы первый раз мне эту муру говорите? И вообще, коллеги вам звонили. Я вам об этом же. Фиксировали от оплаты. Да мне наплевать, что вы там фиксируете. Вы никто, понимаете? Вы телефонные мошенники. Фиксируйте все, что хотите. Когда начнете звонить с полагающихся вам номеров и представляться таким образом, каким необходимо, тогда мы с вами поговорим. А пока что вы мне звоните ниоткуда и представляетесь никем. Хорошо, я вас буду слушать. Ну, вообще, идентифицировать проблем нет. А запишите мой добавочный. Зачем мне записать ваш добавочный? В режиме этого разговора я вас идентифицировать не могу. А звонить, спрашивать, кто вы и так далее, обязанностью моей не является. Есть на сайте ваши номера, которые являются вашими официальными. Вы мне звоните с непонятных номеров. Согласно вашей логике, вы идентифицировать банк не сможете в письме. И в электронном виде вы идентифицировать не сможете, если договариваться не хотите. Все письма приходят от банка, с печатью банка, с подписью должностного лица, с расшифровкой должностного лица и с должностью должностного лица. Более того, там должен быть номер исходящий и дата, которая там стоит. И по номеру исходящему я могу узнать, письмо это банка или не банка. Если вы настолько бессилен в юридических моментах, вообще не открывайте рот. Это смешно. Ну, вообще, согласно вашей логике, мошенники могут и письма поделать, в том числе. Ну, если я говорю, исходящий номер там стоит. Знаете, что такое исходящий номер? Это когда ты звонишь в банк и спрашиваешь, такой-то, такой-то исходящий номер. С какого филиала поступал? Вот и они вам отвечают. Алена Романовна. Если вас приходится еще в этом обучать, то, извините, я вам не мамка. Идите и обучайтесь. Ну, вообще, хоть хоть что-нибудь, хоть какое-нибудь образование, пойдите, получите. В чем дело-то? Что за чушь вы мне несете? Касательно моего образования, оно юридическое. Я не хочу слушать ваше образование. Ваше юридическое образование было куплено в переходе. Юридическое у него образование. Ну, сейчас вы уже на личность переходите. Да хоть на личность. Какая личность? Тиньков, какая личность? Тиньков, какая личность? Это вообще, подождите, это не предмет нашего. Это вообще административка. Ну, давай, скажи, что это административка, и ты будешь писать на меня заявление. Ты вот дурак, что ли, или что? Я понять не могу. Я говорю, вас невозможно идентифицировать. Вы мошенники. Он мне говорит, это административка. Ты мошенник для меня, слышишь? Ты для меня мошенник. Ты мне звонишь с непонятных номеров, и тебя невозможно идентифицировать. Я тебя нахер могу послать, и ты никем не являешься, понимаешь? А ты пойдешь, напишешь заявление. Здравствуйте, я такой непонятно кто. Я ей звонил, угрожал чего-то, просил деньги, чтобы она мне вернула. И вот она мне нахер послала. Дяденька полицейский, разберитесь, пожалуйста, с ней. А-та-та. Детский сад, юрист он. Да, вы все сказали. Я тебе столько могу сказать, что ты оглохнешь. Ну, вообще, я вижу информацию, вы владеете, но не в полном объеме. Касательно телефона... Конечно, я у тебя обязательно спрошу, в каком объеме я владею информацией. Мне прям твое мнение настолько важно, что я, бедняга, наверное, не засну сегодня, если не услышу твое мнение. Договариваться и слушать не хотите, я с вами... А смысл мне с тобой договариваться? Я говорю, у нас есть официальная юридическая переписка. Ты кто здесь? Вы меня слышите? На разговор закончу. Так бросай трубку, в чем дело? Кидай трубку, все, иди плачь в туалет. Сам бросать трубку. Тебя еще учить надо. Какой ты юрист? Ну, в самом деле, если ты даже трубки не умеешь сложить. Я сомневаюсь, что ты вообще сотрудник банка, юрист. Сам берешь и кладешь трубочку. Да. Алло, здравствуйте. Да, компания «Кредит 911». Меня зовут Малых Тимофей Александрович, у нас с вами разговор записывает. Алена Романовна? Да, я слушаю. Звоним по поводу вашей задолженности просроченной, 81 день вы сумму не погашаете, по какой причине? По своей, по личной. По какой причине еще раз? По своей, по личной. По личной причине? Да. Ну а вы что, работу потеряли, у вас доход меньше стал? Нет, я вам подобные свои... мелочи в своей личной жизни говорить не буду. Но у меня есть личная причина. Подробности личной жизни не будете говорить, да? Конечно. Это логично же, правильно? Это не логично, распространяться в своих личных проблемах. Правильно? Послушайте. Вы не отвечаете на вопрос. На мой вопрос предполагается ответ «да» или «нет». Это же логично не говорить свои личные причины, правильно? Так, вы, наверное, забываете. Не распространяться. Вам да? звонят с микрофинансовой компании, которая вам дала денежные средства. Так, и так теперь вы можете сказать вопрос в моей личной жизни, что ли? Только потому, что вы мне денег дали? Ну нет, ребята, это вы, по-моему, путаете. Касаемо выплаты заработной платы, это не личное. И уже там поговорим, потому что сувать свой длинный носик в мою личную жизнь — это нарушение конституционных прав моих. Поэтому я бы вам не советовала мне задавать такие вопросы. Вы это все вам, сказали. Это вам ясно было услышано? Или повторите, может быть, вам что-нибудь? Вы все сказали, или вы будете дальше? Я вам вопрос задала, говорю. Или хорошо меня расслышали, или мне вам повторить как особо одаренному? Вы не совсем понимаете, с кем вы общаетесь. Это вы не совсем понимаете, какими вы мне вопросы задаете. Если Алена вы Романовна, не совсем понимаете, я бы посоветовала бы вам компании, прийти в адекватное состояние следствие препаратов, которые вы там употребляете, и все-таки начинать задумываться о том, что вы лезете не в свое дело. Есть моя личная жизнь, есть наши деньги. Где деньги компании, скажите, которые вы незаконным образом делаете? Не прописано, что где деньги компании? Свой носик в мою личную жизнь в договоре прописано не было, поэтому все вопросы... Деньги компании, вы можете ответить на вопрос? Алена Романовна, деньги компании находятся в компании. Вы в этом нет, деньги компании одно и то же. Знаете, как называется? Ошибочка по Фрейду. Вы трендите одно и то же. А говорите, что я трендю одно и то же. Нужно подготовиться к диалогу, я думаю, а? Вы закончили, Алена Романовна? Я закончу тогда, когда я посчитаю нужным. Поэтому я тебя еще милок нет, не освободила. Нет, Алена Романовна, если вы брали деньги в компании, научитесь сначала зарабатывать деньги. Научитесь сначала деньги зарабатывать, чем брать дальше. В организации, я ясно? Я тебя не отпускала. Алена Романовна. Дальше. А если ты потерял свои деньги, деньги своей компании, то деньги компании в компании. Это вопросы глупые. Если вы говорите про билеты Банка России, то вам они не принадлежат. Принадлежат они Банку России. Поэтому это не собственность вашей компании. И звонить мне таким менторским тоном со мной разговаривать, я бы вам не советовала. Вы я все, вас Алена Романовна, задавлю морально просто. Вы будете визжать, как порося. Поэтому тон приезжайте в офис компании. Снизил, гонор свой поубавил и разговариваешь так, как обыкновенная телефонная звонилка, которая обыкновенно мне звонит. С причастиями, деепричастиями и прочими моментами относительно. Спасибо, пожалуйста, будьте так добры. Пока что я от вас не услышала ни одного слова, которое так или иначе разговаривать, которыми разговаривать вам положено, как обыкновенной звонилке. И не прощался ты только потому со мной, потому что я тебя еще не отпускала никуда. Тебе нужно сейчас многому мне научить. Вы все закончили? Когда я закончу, я тебя отпущу. Еще я тебе еще раз говорю. Пока что трубочку тебе кидать было не разрешено. Так вот, у тебя какие-нибудь вопросы не имеются, мы, может быть, тебя еще будем просвещать. Задавай мне вопросы, я тебе буду отвечать. И с удовольствием таких, как ты, люблю просвещать. Может быть, с вами как-то конструктивно будем вопрос решать? Мы с тобой так конструктивно разговариваем. Я тебя протираю фары и рассказываю, как состоит, из чего состоит жизнь. А ты там сидишь, удивляешься и пришептываешь. Вот так вот сейчас состоит наш диалог. А то, как ты сейчас попытался принять инициативу диалога на себя и попытаться на меня как-то надавить, влезть в мою личную жизнь, я тебе еще раз говорю, я раздавлю одним мизинцем. И поэтому в таком тоне разговаривать вам, с тобой я не позволяю скидку никогда. Предложить скидку 20 тебя? Тысяч нет? Рублей. Нет, спасибо. С этого момента я решила вдруг, что я, пожалуй, скажу еще с вами в суд. Поэтому... Мне очень сильно не понравился твой гонор, и именно поэтому теперь мы с вами увидимся только в суде. Если, конечно, вы до туда дойдете. Алена Романовна, вы забыли, с кем общаетесь? Ты третий раз это говоришь. Ты разбавь, пожалуйста, свой лексикон. Когда ты начнешь разговаривать более или менее подобающе человеку, тогда мы с тобой поговорим. А вот это вот забывайтесь, не забывайтесь, это детский сад, приди в себя, хорошо? Это ты, по-моему, забываешься. А вы, скажите, законодательство вообще знаете? Ты, по-моему, забываешься очень сильно, когда разговариваешь со мной в таком тоне. Ты звонила. Вы законодательство знаете? Твои скажите? Функциональные обязанности составляют в том, чтобы мне позвонить и сказать, что ну, мне... Ну, значит, вам еще раз позвонить, если вы не готовы общаться. О том, до свидания. Что есть какие-то предположения. Алло. Да, начинайте истерить. Что? Говорите, говорю. Здравствуйте, звонок из компании «Кредит 911». Алену Романовну, могу я услышать? Ну, можете, конечно. Меня зовут Матвеева Наталья Богдановна, не по вопросу вашего займа. Ну. Скажите, оплату планируете по займу производить? Разговариваю уже сейчас на эту тему. У вас комментарии там в программе остаются, нет? У вас? Обязательно. Ну вот, дайте комментарии тогда, чтобы просто раз не задавать одни и те же глупые вопросы. И все будет хорошо. А, то есть вы считаете это глупым вопросом? Конечно. Вопросы, которые задаются как минимум раз за три в неделю незнакомым людям, считаются глупыми. А про то, что в себя поверили, ваш продукт Я сейчас не спрашиваю ваше пояснение, Алена Романовна. Вы слишком часто употребляете выражение «себя поверили». Это смешно. То есть вы там у кого-то переняли, возможно, там кто-то какая-то звезда у вас местная есть, которая работает. Видимо, вы у нее все-таки переняли, но это не значит, что это классно. Видимо, неблагополучная семья это, была. Это попытка человека унизить, это означает, что вы, в принципе, сами по себе, как существо, не в состоянии чувствовать себя хорошо, без того, чтобы кого-нибудь унизить. Поэтому, в принципе, я не считаю ваше мнение авторитетным. Извиняйте. Трубочку можете сами кинуть. Я знаю, что у вас есть такая проблема. 911, вы не в состоянии сами кидать трубочку. Мните себя башков местного разлива, а сами даже не уполномочены сами ложить трубочку. Ну о чем вы говорите тогда? О каком авторитете вы можете здесь мне говорить, что-то советовать и угрожать? Это же смешно. Все, поговорили сами с собой. Я же говорю, я вам уже высказала свое мнение. Я спрашиваю, сами с собой поговорили? Да меня посрать вообще тебя спрашиваешь. Ты понимаешь, что ты глупа? Ты глупо выглядишь. Ты повысишь на меня тон и попытаешься меня перебить. Да, это глупо. Ну хорошо, понимаешь? Потом, когда коллектора в гости приедут, посмотрим, кто будет глупо выглядеть. Ну а ты кто? Ты разве не коллектор?